«Дочь!» — заходится в крике Ирина Васильевна. «Прекрати это безобразие!» Ирине Васильевне хочется и на меня заорать, но она не смеет, на Лике отыгрывается. А у нас с Ликой совпадают позывы. Мы хватаемся за руки, уносимся в темную комнату и возвращаемся с парочкой новых младенцев. «Мамочка!» — плачет Лика. «Я не виновата! Кира Анатольевна первая начала!» «А что вы, собственно, имеете против?» Говорю я торопливо, чтобы успеть оправдаться до следующего позыва. «Это природный жизненный процесс. Он естественен и неостановим. Дети — цветы жизни». «Да тут уже целая клумба!» — поводит руками Ирина Васильевна. «Кто их кормить-то будет? Они же в гербарий превратятся». Я не успеваю ответить, потому что снова убегаю метать икру. Первой мыслью утром было, куда мы денем эту прорву детей. Потом я окончательно проснулась, вытерла пот со лба и сообразила, что рекордного приплода не будет. Родится двое детей и только. Наверное, решение оставить ребенка я приняла давно или сразу, как узнала о беременности, но решение было крошечным и не очень твердым. Пройдя через ночной кошмар, оно укрупнилось и оттвердело. И я чувствовала, что дальше решение будет расти и каменеть, пока я не окажусь замурованная в нем, как в саркофаге. Хотя внутренние монологи продолжались, та сторона меня, которая была за, явно побеждала. Мое тело? Мое! Что хочу, то с ним и делаю. Никто мне не указ. Почему я должна оглядываться на других? До седых волос дожила и все оглядываюсь. Вы, Ирина Васильевна, шокированы, что я в положении? Вот и живите в шоке. А я буду пребывать в радостном ожидании маленького человечка. Конечно, он может родиться дебилом олигофреном, но это будет мой дебил, личный. Зато внук наверняка получится умственно здоровенький. Их обоих я и буду воспитывать. Дебил потянется за здоровеньким и поумнеет, а внук потянется. Ладно, когда они начнут мозгами обмениваться, я их разлучу. А Лика продолжит учебу, выйдет на работу. Пока же я с двумя младенцами могу на паперте посидеть. А есть другой выход — занять денег у подруги Любы. Она жутко богатая и отвалит мне сколько угодно. А лет через 100 мы долг отдадим. Зачатие было вполне порочным. У ребенка есть отец. Как он отнесется к факту своего отцовства? Возликует, прижмет меня у груди, осыплет поцелуями, прослезится от радости и умиления, предложит руку и сердце, будет носить на руках, а когда устанет на руках носить, посадит, а сам будет вокруг меня передвигаться исключительно на коленях, как бы не так. Еще, скажет, тапочки в зубах принесет. Все это из области фантазии, воспаленного воображения немолодой, влюбленной и беременной дурочки. Невестка. Завтракаем мы с Ликой вдвоем. Лешка спит, ему на работу к 12. Как говорит моя подруга Люба, Леша аспирант, но работает в бассейне, чтобы не утонули. Все ясно сказано, хоть и не литературно. А литературно длинно получается. На аспирантскую стипендию не проживешь. У Лешки разряд по плаванию. Днем он дежурит в качестве инструктора в бассейне, сидит на стульчике, в одном ухе наушник, гремит музыка, ну а второе ухо свободно для улавливания криков о помощи. Одним глазом следит за рукой, которая на бумаге формулы чертит. Вторым сканирует бассейн, не пошел ли кто ко дну. «Кира Анатольевна, кофе я вам сварила. Не очень слабый». «Спасибо в самый раз. Доставай творог и ешь». Творог беременным полезен, в нем кальций. «Я терпеть не могу кисломолочные продукты. Не хотите чуть-чуть?» Как всегда, из вежливости предлагает Лика. «Давай», — вздыхаю я. «Сегодня заеду на рынок и куплю тебе свежего». «Сегодня у моей мамы день рождения», — говорит Лика. «Она ждет нас на ужин». «Прекрасно помню. Вру, не дрогнув бровью. И подарок уже купила, на работе лежит. Оренбургский пуховый платок.